С любым. Кое-как я отделался от него и вошел в музыкальный зал, где никогда никого не бывало. Долго сидел я там, приходя в себя. Трудно описать, как ранили меня слова этого идиота. Наконец я собрался с духом и попросил у консьержа проспекты лазанских отелей. Прихватив с собой 3-4, я вышел на свежескошенную лужайку и бросился в обтянутое тканью кресло. Перед тем, как углубиться в чтение, я намеревался провести эти часы тихо и спокойно. Я беззаботно огляделся по сторонам, засмотрелся на балкон Леды и вскоре обнаружил в дверном стекле отражение моей приятельницы. Из полумрака комнаты всплыло другое отражение. В стекле оба отражения соединились. «Леда целует племянницу», — сказал я себе. Не знаю, сколько времени следил я за этими фигурами, посмеиваясь над своим открытием благодаря интересному закону оптики-наблюдателю, смотрящему под моим углом зрения. Племянница казалась одного роста с Ледой, пока не обнаружил совсем иное. Леда целовала мужчину. Клянусь тебе, когда все увиденное дошло, наконец, до моего сознания, я ощутил этот миг как границу между двумя мирами — привычным миром, в котором я был с Ледой, и миром неведомым, достаточно неприятным, куда я вступал теперь неизбежно и безвозвратно. В глазах у меня потемнело, я отбросил проспекты, словно то были ядовитые твари. Любопытно. Несмотря на ощущение хаоса, ум мой работал быстро и четко. Прежде всего, я направился к стойке портье и спросил, где остановились миссис или мисс Браунд Сикорт и приехавшая с ней девочка. Мне ответили, что такие лица в отеле не проживают. Потом я попросил счет, заплатил, поднялся в комнату. Там меня охватило настоящее отчаяние. Собирая вещи, я метался по номеру, наталкиваясь на стены, точно ослепшая летучая мышь. В бешенстве выскочил я из этой несчастной комнаты и в автобусе, принадлежащем отелю, отправился на пристань. До парохода оставался целый час, и я принялся рассуждать. Я начал спрашивать себя и спрашиваю до сих пор, действительно ли Леда целовала мужчину. Меня подмывало остаться. Я говорил себе, а может остаться благоразумнее? И тут же возражал, это не благоразумие, а трусость. Думаю, в глубине души я уже знал, что отныне рядом с Ледой я буду чувствовать лишь тревогу и тоску. Уверяю тебя, именно от того я и уехал. Любая женщина скажет тебе, что меня толкало оскорбленное самолюбие. На пароходике, пересекавшем озеро, я казался себе хозяином собственной судьбы. Но вдруг над головой пронеслись огромные белые птицы, и на меня нахлынули дурные предчувствия. Все мы едем на пароходе неизвестно куда, но мне нравится думать, что в те минуты мое положение было особенно символично. Не спрашивай, где я остановился в Лозанне, этого я не помню. Помню лишь, что на протяжении этого странного, расплывчатого и бесконечного дня я, как зачарованный, созерцал из окна своей комнаты противоположный берег. Я мог бы нарисовать отель «Рояль», так долго смотрел на него. Вечером здание постепенно обозначилось рядами светящихся точек. Облокотившись на стол у окна, я закрыл глаза, все еще представляя себе отель, и уснул. Наверное, я был очень усталым, потому что наутро проснулся в том же положении. Должно быть, едва я закрыл глаза, подумай только, Я сидел, уронив голову на стол, —